эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. И сегодня, по одному из современных календарей, 16 сентября 2019 года, понедельник. И мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Святыни Руси». В виртуальной студии нахожусь я, Ольга Ярая, и Сурьер. Здравия тебе, Сурьер! Здравия тебе, Ольга Ярая! Здравия всем радующим, которые слушают сегодня нас по радио с другой стороны, как говорится, экрана. Ну, время на представление не будем терять. Тебя уже все знают у нас на Народном славянском радио. Особенно те, кто следит за нашими эфирами и следит за теми темами, которые ты раскрываешь. А дополнительные могу сообщить нашим новым радиослушателям о том, что подробная информация о деятельности нашего гостя будет размещена под готовым видео нашей программы на сайте Народного славянского радио. Итак, уважаемые радиослушатели, располагайтесь поудобнее, мы сразу перейдем к раскрытию темы. Потом у нас будет небольшая пауза, и мы начнем зачитывать вопросы, реплики, комментарии, которые на нашем сайте и на нашем канале в YouTube будут поступать во время живого эфира. Еще раз напоминаю адрес нашего сайта slavradio.org, латиница пишется без пробелов, ну и адрес канала YouTube очень простенький, youtube.com/slavradio без пробелов. А отдельное обращение к гоблинам. Прошу не волноваться, нас не беспокоить. Мы принимать выступления с их стороны не собираемся. Отправляем сразу в баню. На всякий случай озвучу, чтобы не возвращались к нам и забыли дорожку. Тема эфира – святыни Руси. Сурьер, передаю тебе слово. Начинай потихонечку. Начинай потихонечку. Хорошо, потихонечку начнем. Но я просто сделаю отсылку к нашему эфиру, который был в конце июня, после купальских праздников, я не помню число точно, но если кому-то интересно будет, он, конечно, найдет это в архивах радио, потому что мы с Алексеем Орловым договаривались, что мы, да, немного посвятим празднику, но большая часть темы будет посвящена святыням Руси, потому что в рамках школы родовой мудрости, ну вот цикл эфиров у нас был, мы описывали основные, разбирали основные понятия, которые встречаются в родноверии, в ведической традиции, и чтобы люди друг друга все-таки немного лучше понимали, потому что ключевая проблема любой беседы, любого взаимодействия на сегодняшний день заключается в том, что люди не понимают друг друга, обращаясь по тому или иному вопросу. А так как мне в рамках школы родовой мудрости, которую мы, слава богам, уже обрели очное состояние, не только там через интернет, не только где-то встречи с, там, на семинарах или еще каких-то способах донесения с тем или иным количеством людей. Теперь у нас есть, собственно говоря, издание школы, просто находится недалеко от Москвы, и там большая часть занятий происходит. А так как через обучение в школе, там у меня лично прошло уже не одна сотня людей, поэтому я прекрасно понимаю, насколько важно в начале общения, в начале обучении, в начале любого процесса постараться выявить, какие есть основные моменты понимания тех или иных основ. Да, как был некогда классик марксизма-ленинизма, не будем вспоминать Суи, его фамилию, но мысль у него была верная. Говорит, разобравшись с общим, можем переходить к частному. Точно так же, поэтому мы всегда берем какие-то базовые ключевые определения и пытаемся как можно глубже в них погрузиться. в сегодняшней беседе нашей мы попробуем, я, потому что часть беседы я начал раскрывать еще в предыдущем эфире, и сейчас, наверное, придется достаточно много оттуда повторить, но с тем как бы прицелом, что мы постараемся сегодня немножко шире раскрыть нашу тему и углубиться в нее. Вот, потому что, когда даже само название эфира звучало, там уже задавались вопросы, что такое святыни, да, потому что как бы считается, что свет и свят, они как бы примерно однокоренные слова, а букву «я» все-таки ввело в оборот как бы христианское сообщество. И как бы говорят, что это слово достаточно древнее, но когда поменяли слово «святые» на «святые», это вот как раз произошло разделение между как бы определением дохристианским, ведическим и пост. Но не постведическим, как бы, когда христианство вошло в параллель и попыталось занять доминирующее состояние на территории Руси на тот момент. Ну и, собственно говоря, это, скажем так, борьба не борьба, но как бы некоторый уровень противостояния с древней верой и христианской религиозной организации. Оно в той или иной мере есть, но наша задача сегодня не заостряться на этом, а как раз пройти к тому пониманию, которое нам, ну, может быть доступно, исходя из того, что у нас есть. Тем более та духовно направленная, ориентированная школа, или там даже не школа, там сообщество ведающих, да, более правильно сказать, которому я принадлежу, мы в первую очередь в свое время поставили для себя задачу, чтобы были выделены основные термины, основные понятия, и они были достаточно глубоко и системно разобраны, потому что если мы разбираем словно одну грань кристалла, мы не можем видеть весь кристалл, не понимаете. Поэтому разбор элементов, он как раз должен быть совокупен и должен быть глубок, и должен иметь определенную логическую и системную связь. Поэтому, если подходить к цели нашего эфира, к его основной беседе и задаче, это как раз попробовать разобраться, ну, попробовать слово, в данном случае не слово «паразит», что мы там учимся, пробуем, нет, просто сама система ведовского обучения, она подразумевает, что все поучающиеся проходят тот или иной уровень своего исследования по теме, да. Естественно, у меня есть и четкие и формулировки, и понятия, и ответы, но сама система, мы все равно находимся не в лекторском варианте, а в варианте совместного исследования понимания, потому что каждый слушатель все равно будет проходить свои взгляды, будет через свои меры, через свои мерки воспринимать ту или иную информацию для того, чтобы не растекаться и не потерять глубинную нить существования и изложения. Мы все-таки попробуем, как обычно и делаем, разбирать понятие сразу в круговом выражении. Ну, круговом обозначает, что мы с разных сторон посмотрим на то или иное понятие и пытаемся понять, почему оно именно так выглядит. Именно за счет того, что мы с разных сторон смотрим и понимаем, что там происходит. Так вот, святыни. Почему вообще существует такое понятие святыни и не и как бы на сегодняшний день часто задают вопросы, вот там, ну, есть там вот в христианском движении, в христианских религиозных организациях, есть святые, есть какие-то святые места, что-то еще. А есть ли что-то подобное вот ведической традиции там, или в родноверии, ну, собственно говоря, там не так велико различие, просто родноверие в своем нынешнем виде, оно во многом придерживается этнографических материалов, которые там добыты были, скажем, учеными с определенным направлением поиска и со своим толкованием, которое, собственно говоря, достаточно во многих случаях не имело никакого отношения к тому, что было на самом деле. Просто когда какой-либо из авторитетов излагал тему, относящуюся к проблеме, вот, допустим, славянства или еще что-то, то все остальные, менее авторитетные, просто к ней присоединялись, и это уже становилось коллективным мнением. Сейчас поэтому у нас под большим вопросом находится вообще вся история, не только история там славян и как бы родственных с ними народов. Ну и, собственно говоря, вся история от древнего мира, начиная до сегодняшнего дня, она находится под большим вопросом, и достоверность ее точно так же ставится под сомнение. Поэтому, когда мы имеем свои источники, как бы не имеющие в себе там официального какого-то статуса, люди посторонние бывают, подходят со скепсисом, но после разъяснения и раскрытия темы достаточно глубоко, плюс донесение той информации, которая обычно не бывает распространена широко, люди приходят к тому пониманию, что мысль, она верна, и, собственно говоря, ей можно следовать. И не один год, и, собственно говоря, уже не один десяток лет мы двигаемся в этом направлении, и наше направление чувствует себя уверенно. Я говорю, тот круг ведущих северной традиции ведовской, который, в общем-то, принадлежу и я. Поэтому святыня, как таковая, нужна любому народу. Объясню, почему. Потому что любой народ и любой человек, да, как составляющая часть рода народа, он несет в себе некоторый набор миропонимания. То есть, кто он есть, где он живет, как он связан с другими людьми, как следует себя вести, что является правильным или неправильным поведением. Соответственно, каждый человек собирает тот или иной уровень миропонимания, следует в своей жизни тем, не привычкам, наверное, а тем правилам, которые ему передали. Ну, как правило, большую часть правил передают ребенку в самом начале жизни его родители, а в дальнейшем, детский сад, школа, институт, ну и там какие-то дополнительные, наверное, образовательные возможности и программы. Ну и как один умный человек сказал, что человек есть сумма всех встреченных им людей. То бишь каждый человек, который с вами встретился, он принес вам какую-то идею. И эта идея была вами либо воспринята, либо не воспринята, но смысл в том, что эта идея все равно оказала на вас свое влияние. Каждый человек, встречающийся вам, он является такой идеей. Поэтому вопрос святыни подразумевается, что как у каждого человека есть некий набор базовых элементов в его сознании, которые мы могли бы назвать там безусловной правдой. Просто как показывают и опыт, и исследования, что несмотря на то, что сам человек, может быть, этого и не помнит, но у него всегда есть набор определенных основ, которым он следует, независимо, помнит о том, что они у него есть, помнит ли он о том, откуда они взялись, но все равно он им следует, потому что они обеспечивают его схему правильного выживания, правильной жизни, по его мнению. Вопрос только в чем, что насколько вот эти его базисы, его основы соответствуют правилам жизни. И опять же, возвращаясь к тому, что сказал я только что, что они есть безусловно. Поэтому если они не соответствуют, скажем, настоящим правилам жизни, то у человека возникает масса вопросов и проблем. Ну, в том ключе, что он не, как бы не соответствует тому, что происходит в жизни на самом деле. И с этим приходится как-то заниматься, работать, помогать такому человеку выбираться. Поэтому, возвращаясь к святыням, ну, к изначальному, почему я так много времени уделяю как раз одному человеку, а не народу там, или не целому сообществу последователей ведической традиции, ведического обычая, ведической культуры. Потому что известно, что, что бы мы ни говорили, то род состоит из родовичей, и каждый родович в этом роду является достаточно важной частью. И насколько родович понимает свое движение в этом мире, тем более качественным может оказаться движение того рода, к которому он себя причисляет, или в котором он проживает свою жизнь. И род в данном случае это не только, как сказать, кровное родство, это, как правило, единство миропонимания. И в этом ключе, почему я говорю, что святыней для нас и для любого человека является та правда, которой необходимо следовать. Вот. И в нашем случае мы могли бы выделить несколько уровней святыни. И почему правде необходимо следовать? Ну, это как самый простой примитивный пример я могу привести, что человек, когда приходит, переходит дорогу, и там условно есть светофор, который то красный, то зеленый, и, собственно говоря, предполагается человеку разумному двигаться на зеленый свет и не переходить дорогу на красный, дабы не попасть под колеса машины, потому что есть вот как безусловное правило: красный свет стой, зеленый иди. Точно так же касается народа, что народ должен понимать для себя какие-то правила, которые позволят ему правильно двигаться в этой жизни. В первую очередь эти правила изложены в заповедях, да, в заповедях. Но на сегодняшний день, к сожалению, еще круги ведущих не пришли по многим позициям, как это, к единому мнению, да, какие заповеди являются безусловными, какие заповеди являются верными и какие заповеди уже можно отринуть. Ну, там, по становлению тех или иных традиций, там, или тех или иных религиозных течений, мы понимаем, что сам этот процесс занимается иногда от нескольких десятков до нескольких, там, сотен лет. Но, как правило, не меньше. Почему? Потому что появление какой-либо заповеди, оно подразумевает, что должно пройти какое-то время, чтобы она устоялась. А на сегодняшний день даже самые древние заповеди, которые нам известны, которые нам даны, они все подлежат, они все подвергаются сомнению. И это не есть хорошо, потому что обычному человеку, идущему нормальной жизнью, есть необходимость вот эти заповеди, переданные предками, обязательно иметь. И если у него эти заповеди есть, как правило, жизнь не то чтобы упрощается, она становится значительно более ясной. Просто те слушатели, которые слышали те эфиры, которые мы обращались, через которые мы взаимодействовали, общались раньше к нашим слушателям, то мы многократно повторяли, что Если у нас нет единого понимания по базовым вещам, мы никак не можем называться ни родом, ни народом. Ну, называть-то мы себя так можем, но мы не являемся в достаточной мере дееспособными, потому что мы не можем договориться друг с другом, как нам правильно жить и осуществлять совместную деятельность в этом мире. И это ключевая позиция. Поэтому как бы первую святыню, которую я бы хотел выделить, да, и как бы на которой сосредоточить внимание, это все-таки заповедь предков. Потому что при том, что, казалось бы, достаточно много источников есть, но какие-то базовые элементы, озвученные или современным языком, либо древним языком, но который мы понимаем и очень часто повторяем. Ну вот, допустим, короткая, с одной стороны, заповедь, но которую, если правильно ее разобрать, хотя многие знают, что она высказана была в недавнее время, но она, как сказать, опирается на источники достаточно давние. Да? Заповедь эта примерно звучит так, да, жить по совести, в ладу с природой. Вот. Ольга, слышно меня? Алло. Да, конечно, мы на связи. Да, жить, ну, по совести, вот, в ладу с природой. Да. Согласна. Но, я, наверное, тогда чуть-чуть тебя попытаю. Как-то какое-то твое понимание этой заповеди есть? В чем она, по твоему мнению, заключается, ее глубина или смысловая составляющая? Мы с тобой попробуем вместе это разобрать и пошире. Честно говоря, я уже слышала эту заповедь, да, и, конечно же, мы ее разбирали на своих занятиях. Во-первых, жить. Вот первое слово, на которое нужно сделать акцент, это все-таки жить. То есть мы выбираем жизнь, да, по совести. Но совесть – это совместная весть, но это достаточно такое сейчас широко распространенное понятие, да, которое вводится, ну, в славянском мире и передается вот прямо из рук в руки. Совместное вещание, известие, знание, да, владение этим знанием. Ну и в ладу – лад. Ну, лад – это что-то хорошее, да, что-то славное, в погружении, как сказать, ну ладно, ох, как мне непросто-то. Ну, Оля, я ни в коем случае, да, не пытаюсь не игнорировать ничего, просто у нас, я говорю, у нас добрая беседа, в любом случае дружеская. Тут, если меня часто спрашивают, я ни в коем случае тебя не призываю, я хочу, чтобы ты там попыталась так или иначе, там какой-то момент, где я не знаю, не понимаю. Я совершенно спокойно говорю, я не знаю, но я завтра могу это узнать, сказать вам, как это будет. Однозначно, это будет такая хорошая запятая, за которой нужно будет провести исследование дополнительно. Ну, в ладу с природой – это в дружбе с природой, да, то есть это мне известно, это мне нравится, и самая действительно яркая красота, она находится в живой природе, да, то есть не в искусственности, которая создана. Поэтому эту заповедь я принимаю 100% и принимаю с радостью. Хорошо. Интересно было бы, конечно же, услышать твою трактовку. Ну, как, ну да, но я немножко расширю ее, потому что мы неоднократно, и, собственно говоря, я даже хорошо знаком с тем, кто эту заповедь сформулировал, ну, опираясь, почему она и мной принимается, в том числе, что она создана, ну, и проявлена с опорой на древние источники. И это я знаю совершенно точно, и поэтому к этой заповеди прибегаю. Но вот тот момент толкования, который у тебя есть, он достойный, но он все-таки ограничивает само понимание. Там просто у нас как-то недавно был интересный разговор, я на секунду отвлекусь, с человеком. Вот он приехал, говорит, а что у вас есть? Я говорю, ну вот, пожалуйста, почитай это. Ну, там у нас есть набор уже хорошо сложенных, безусловно, проверенных сведений, ну, в книге и в самих материалах школы, потому что там уже там не одна сотня, там, наверное, тысячи страниц этих материалов хорошо скомпонованных, и он все говорит, а дайте еще. Я говорю, ну понимаешь, смысл у нас примерно такой, не количество набранной информации, да, переведу информацию как набор сведений. Вот, набор сведений вовсе не является знанием, да, поэтому мы как бы не путаемся. Говорю, если человек понял у нас хотя бы один абзац достаточно глубоко, значит, он уже в школе побывал не зря и что-то в ней постиг. Поэтому мы вот сейчас вернемся к заповеди «Жить по совести». Жить по совести, потому что в предыдущих эфирах, там, прошлого, там, позапрошлого, может быть, года, я там неоднократно возвращался к понятию совесть. Совесть, да, потому что, как вот самое простое, да, близкое толкование, совместная весть, вот, совместная весть, которая соединяет людей друг с другом, ну, вот люди, людям нравится и, как бы, понятное толкование, ну, условно, если перевести на общечеловеческий язык, то, значит, человек способен слышать другого, понимать его, чувствовать, и воспринимать ту весть, которая от него идет. Ну, это такое толкование, которое, я думаю, вполне многими понимаемо и, может быть, принимаемо. Но, как бы, если рассматривать с точки зрения видовской, более глубокой, как бы, потому что со весть, совместная весть, да, вот, как бы, со это все-таки, ну, как приставка к слову, дополняющее его, ну, там, смысловое или направляющее его семантическое смысловое содержание немножко в сторону. А мы поэтому всегда разбираем слово «весть». Слово «весть» в первую очередь, и тогда уже эти вещи проявляются. Там, в предыдущих эфирах я достаточно глубоко и широко это отвечал, но сейчас просто скажу, что как кодово-слоговое письмо, которое там помогает нам очень многие вещи понимать, подразумевает, что весть, ну вот первый слог «ве», он обозначает, как вот откуда вот весть, веда, обозначает знание, высшее. Ну вот в таком более-менее понятном нам ресурсе. А СТ, весть, мы сейчас не будем по буквичному разбирать, как буквица, а именно по кодово-слоговому. СТ, да? СТ, вот как у нас стул, стол, стена. Это все обозначает то, что стоящее в тверди, то есть проявлено в тверди. Но твердь, как мы помним, это не просто материальный мир, да, как таковой. Как опора, то, может быть. И опора одновременно, и то, что как бы уже безусловно проявлено. И это не относится только к материальным объектам. Да? Поэтому весть в данном случае высшее знание, безусловно проявленное. Вот такое толкование. Нравится тебе? Да, конечно. Вот. И причем здесь вот ты сказал, что человек способен слышать, воспринимать ту весть, из которого как бы доносится другого человека. Но здесь получается более широкое понятие, то есть не только от человека, но и в целом из пространства. Да? То есть вот да. Это есть, и это каждый чувствует. Я правильно понимаю? Все правильно. И как бы... Но пространство, мы же, пространство это не некое как бы умозрительное построение, это пространство в данном случае, это пространство ведических смыслов, это пространство взаимодействия с родными богами, светлыми предками, потому что самая первая весть, которая до нас доносится, это и она, помимо всего прочего, очень высока по своему смыслу, по своему качеству. Это весть от наших предков, от наших светлых богов. Вот. И, собственно говоря, все наше пространство, как мы говорим, порождено, сотворено, проявлено прародителями, то есть родными нашими богами, родом, изначальным прародителем и всеми остальными богами, которые его том числе и порождение, ну, согласно тому миропониманию, которому мы придерживаемся. И поэтому весть – это то, что наполняет все пространство, в котором мы существуем, и весть – это несет в себе высшее знание, проявленное, безусловно, и идущее в первую очередь от светлых предков, от наших родных богов. Вот что такое весть. А значит, быть по совести, жить по совести, да, мы сейчас еще слово «жить» немножко разберем, потому что очень часто людям, которые обращаются там за какой-либо помощью, еще, я часто говорю, начните жить. Они говорят, ну мы же вроде живем. Я говорю, если вы вдыхаете воздух, едите какие-то продукты, выполняете еще прочие физиологические процессы, это вовсе не значит, что вы живете. Поэтому вопрос о жизни мы разберем немножко. Ну вот даже как бы погружение в эту заповедь и еще элемент, потому что по святыням Руси, так как они, с одной стороны, немногочисленны, но с другой стороны, они имеют такой огромный базовый основополагающий потенциал, что к этой теме придется возвращаться еще неоднократно и достаточно широко разбирать. Поэтому как бы совесть – это значит возможность для каждого соединиться, во-первых, в первую очередь со светлыми предками, от которых эта весть исходит. И второй уровень этой вести – это соединение с теми людьми, с которыми ты в той или иной степени соприкасаешься в жизни. И поэтому, как сказать, что такое поступить по совести? Часто задают вопрос. Ну, да, по совести это значит, ты не сделаешь другому человеку, как бы не считаешь, что... Потому что там есть одна форма, не сделаешь другому человеку того, что не хотел бы, чтобы сделали тебе. Но это одна формула. Другая, более, как бы, наверное, продвинутая, скажем, такое слово употребим, это когда ты не сделаешь другому человеку того, чтобы он не хотел, чтобы ты ему сделал, а сделаешь для него то, что он хотел бы сделать. Только тогда мы можем считать, что тобою была воспринята правильно весть от него, потому что иначе, как сказать, даже при всех своих благих пожеланиях, ты превратишься в того, кто навязывает человеку свое мнение и, скажем, такой термин расхожий, старается причинить ему добро. Вот. Не надо причинять добро тому, кто не просил тебя об этом добре, тем более добро ты понимаешь по-своему, а он может быть оказаться, что понимает его совсем по-другому. Это к вопросу, что есть, да, разные уровни совести, и они неразрывны между собой, потому что если ты учишься слышать и чувствовать других людей, то значит ты точно так же стараешься слышать и чувствовать своих предков родных, которые по крови, бабушки, прадедушки, прапрапрадедушки, которые там были в Аяве некогда, жили, выбрали меру своего бытия и отправились в светлую Навь, славь. И, собственно говоря, оттуда за тобой наблюдают. Но если ты настроишься на них, весть от них ты точно так же получишь. Но и следуя этой же формуле, настраиваясь на любого человека и задавая себе простой вопрос, чего же на самом деле хочет этот человек и как сделать так, чтобы оказаться с ним во взаимодействии по совести. Поэтому часто слышно, что по совести, типа по правде жить невозможно. Нет, как раз только по правде и по совести нормально можно прожить. Иначе вся жизнь превращается в одну сплошную боль. Поэтому многие люди, которые приходят для начала обучения, и когда там проходят какие-то первые беседы, видят, что как раз они принесли с собой огромный уровень внутренней боли. А когда начинаешь разбираться с этим чуть глубже, то оказывается, что этот глубокий уровень внутренней боли порожден как раз тем, что они когда-то в какой-то момент уклонились от пути своей правды. Вот. Но своя правда такое очень отвлеченное понятие, потому что своя правда только тогда имеет смысл, когда она соответствует в большой, как минимум, степени высшей правде. А высшая правда – это и есть как раз та весть, которая идет от высших предков. Это и есть высшая правда. Поэтому... Ты как-то в своих эфирах рассказывал о практике очищения правды, да, то есть она меня тоже очень заинтересовала. На самом деле это непростые вещи, отказаться даже каких-то убеждений, да, которые прям в тебя включились. И это требует времени, это требует и усилий, и понимания. Вот основным пониманием, да, мне кажется, и включает исследования, те, которые проводите вы непосредственно в своей команде, ну, в общем формате школы, да, я говорю. Когда человек вот эти зацепки видит, вот эти ключики, которые вы выдаете в своей школе, да, человеку проще пройти вот эти испытания, да, испытания, которые он, в принципе, выбрал для того, чтобы, ну, очиститься, для того, чтобы получать знания, ну, скажем так, напрямую, да, и получать помощь наших прародителей в полном объеме. Да, очень хорошая тема. Благодарю тебя. Да, благодарю я тебя за хорошие вопросы, за хорошие постановки вопросов. И поэтому, возвращаясь к нашему, да, как вопрос жить по совести, да, значит, совесть – это, да, я говорю, в первую очередь, наличие внутренней правды, которая соответствует высшей правде. Ее как бы высосать из пальца не получается, поэтому она либо есть в достаточном мире, либо достаточно много людей, которые стараются от нее отойти и исследовать, собственно говоря, корысти сегодняшнего дня. Корысть сегодняшнего дня, как правило, ведет к тому же результату наличию огорчений и, в общем, внутренней боли в достаточно большом количестве. Поэтому перейдем к слову следующему, потому что эта заповедь используется всеми, если ее правильно понимать, то как уровень внутреннего миропонимания, соответствующий светлому пути, он становится таком, потому что, как мы говорили, что на сегодняшний день, во всех эфирах я повторяю регулярно, что на сегодняшний день человек современный отравлен, и отравлен он в первую очередь информацией, то бишь набором ненужных сведений. И через это он отключен от самого себя во многом. И совесть уже через этот шлам, которым набито сознание обычного человека, пробивается с очень большим трудом, и приходится делать очень много добрых внутренних деланий и практик родений, чтобы избавиться от подобного состояния. Поэтому у нас там в школе проводится, ну, по несколько дней занятия, как раз для того, чтобы человек хотя бы немного очистился. Как там показывает практика, идет 3-4 дня для обычного человека, там уже достаточно, чтобы он очистился от превышения вот этими токсинами информационными. И он уже становится способным к восприятию и вести, и совести в большей или меньшей степени. А наша задача в первую очередь, это чтобы весть воспринималась нашими родовичами очень глубоко и хорошо. Вот. Теперь возвращаясь к слову «жить», то, о котором ты говорила, потому что жить – это не значит осуществлять физиологические процессы своего организма. Жить – это значит чувствовать, это значит быть, потому что если мы буквицу вспомним, то первое слово у нас «ас», лишь в том толковании, которому придерживаюсь, и свет изначальный, вот, или тот, кто подобен богами и проявлен здесь в теле. То же самое одно из толкований. Но вторая буквица у нас «ас» – «боги». Вот. Еще второе толкование или второе значение этой буквы – «быти». Тот, кто имеет, то есть боги – это те, кто имеют свое бытие безусловно, потому что они как бы и порождены и не порождены, и могут существовать вечно, но они являются теми, кто несет свое бытие безусловно. Поэтому нам, чтобы перейти к состоянию живых, да, жить, это значит иметь вот этот момент восприятия мира во всей полноте. А это я опять вернусь к тому же, что ты должен воспринимать себя каждый не только как тело, которое, я говорю, определяет или исполняет определенный набор физиологических функций, но и как душу, и очень четко осознавать себя и движение своей души, потому что мы в предыдущих эфирах неоднократно обращались к такому понятию, к тем понятиям основным тело, душа и дух, поэтому и если мне не изменяет память, а вроде бы она мне не изменяет, я все-таки давал какие-то определения, практики, как можно определить свою душу и почувствовать ее движение, потому что это очень важно, когда вы расцеживаете себя с телом, а начинаете чувствовать себя именно как душа или как дух, что еще более возвышенно, и ощущаете себя как духовное существо, тогда ваши приоритеты, тогда ваши схемы восприятия мира и взаимодействия с ним, они кардинально меняются. Поэтому жить — это чувствовать себя как минимум в трех ипостасях. И понимать, как эти три ипостаси себя проявляют. Поэтому жить по совести, да, ну вот вся фраза она звучит, она гласит примерно в толковании следующее. Значит, ты должен быть настолько жив, должен осознавать свое тело, душу и дух настолько хорошо, чтобы ты не был спящим и слышал ту весть, которая существует вокруг тебя, в окружающем мире, в пространстве и самое интересное внутри тебя, потому что ты есть тот, кто подает эту весть точно так же, как сказал один хороший человек, любое проявление, возникающее в этом мире, изменяет весь этот мир в меньшей или в большей степени, то бишь ваше бытие, ваша жизнь изменяет этот мир. И чем более вы чувственны в отношении себя, в отношении своих ипостасей, в отношении окружающего мира, тем более вы адекватны и осознанно взаимодействуете с миром. Если вы адекватно и осознанно взаимодействуете с миром, значит, это позволяет вам в данной заповеди пребывать во всей полноте. Жить по совести. И следующее, в ладу с природой. Да, у нас там продолжение. Почему мы эту заповедь разбираем? Как показывает практика, что даже одна заповедь от предков передана и правильно понята, она не только меняет жизнь человека, но и направляет его очень хорошо по стезе праве. По стезе праве, той стезе, которая приведет нас, безусловно, к успеху и радости, и к здоровью в этой жизни. Поэтому наша жизнь, ее продолжение качественное, в первую очередь зависит от следования правильным заповедям. Был некогда языческий, еще в Древней Греции, по-моему, поэт Вергилий, как он сказал, выбирая богов, ты выбираешь судьбу. В данном случае, выбирая ту или иную заповедь, ты выбираешь себе свой жизненный путь, свою судьбу, которая тебя приведет к следованию той или иной заповеди. Вот. Поэтому жить по совести более-менее мы разобрали, теперь продвинемся немножко дальше, в ладу с природой. Да? Что такое лад? Лад еще, есть там часто используемый, является заменителем и иноязычным в определенной степени слово гармония, да? Слово гармония. Ольга, гармония от слова как примерно тобой воспринимается? Какая смысловая составляющая ты в нем видишь, находишь? Равновесие, спокойствие, уверенность, да, можно было бы так приобрести. Mm-hmm. То есть какое-то состояние, в котором тебе комфортно. Хорошо, значит, жить по совести в ладу. В ладу – это значит находиться в равновесии. В равновесии. А что такое? Просто есть понятие у нас владеть. А владеть – это значит быть в ладу. Значит, ты можешь взаимодействовать только с тем, с чем ты находишься в достаточном уровне равновесия. Да? Переведу на более-менее современный язык. То бишь у вас есть определенные резонансные частоты, через которые вы можете взаимодействовать. Резонанс – это, опять же, система ладного взаимодействия. То есть у тебя есть частота, там, условно говоря, 60 Гц, и у меня есть частота 60 Гц. Значит, я, когда произвожу какое-то действие на этой частоте, ты точно так же способна это действие воспринимать, потому что у тебя есть схожая частота. Вот что такое в ладу, да, это значит возможность владеть взаимодействием с тем или иным процессом, пространством, человеком, который там может быть тобой встречено. Или настраиваться на эту частоту, да, то есть у кого-то может быть ниже, это... выше, но ты можешь настроиться. Да. Угу. Естественно, я просто как пример привел, там 60 Гц, да, 60 кГц, просто развитый человек, занимающийся собой, он в первую очередь расширяет свой чувственный ряд. А расширение чувственного ряда ведет к чему? Что спектр ваших чувственных восприятий расширяется многократно. И тогда вы способны слышать и себя, и огромное количество людей вокруг, и огромное количество процессов воспринимать. Включая даже те процессы, которые достаточно тонкие и высокие, которые идут от наших светлых предков, от родных богов, которые и являются вестью. Поэтому в ладу с природой, но тут вот как раз основная, наверное, заковыка, да, как раз все касаемо природы или природы. Потому что мы привыкли, вот нам донесена определенная мысль, что природа – это трава, деревья, воздух, чистые реки, вкусные фрукты там, и овощи. Это жучки, паучки и все прочее. И, конечно же, является это все природой, безусловно. Но в контексте этой заповеди подразумевает еще что, потому что все живое является природой, поэтому мы расширяем. И туда же мы включаем, естественно, людей и включаем самих себя. И у нас еще есть такое понятие, оно подразумевает наша природа. Да? Вот мы часто говорим, моя природа такова. Это значит наша внутренняя составляющая, которая направляет нас по жизни. Мы часто это повторяем. Моя природа такова, то есть мое основное внутреннее состояние. Вот что такое моя природа. И поэтому, когда мы обращаемся к вот этой второй части заповеди, в ладу с природой, мы подразумеваем, что есть лад, как возможность находиться, владеть, возможность взаимодействия с окружающим миром, потому что весь окружающий мир есть природа, да, еще как вот есть толкование, природе, то есть продолжение рода, изначального первого прародителя Бога всего, который един и многопроявлен во множестве великов сил. И, собственно, каждый из нас является в той или иной степени, в большей или меньшей, полновесным проявлением лика рода. Потому что природа рода в каждом из нас есть. Поэтому живи по совести, в ладу с природой, подразумевая, что ты живешь с природой, которая вне, в ладу, и природой, которая внутри тебя. И только тогда ты, собственно говоря, находишься в хорошем состоянии, и, собственно говоря, радость будет твоим спутником всегда в своей жизни, потому что у тебя нет противоречия, раз ты находишься в ладу с внешним миром, ты находишь способы ладного, хорошего, качественного взаимодействия с внешним миром, который является природой. Просто я говорю, что природа является не жучки, паучки, яблоки, груши, чистой воды, чистой речки, а все окружающее вас является природой. Это есть мир окружающий вас, включая вас самого, потому что вы и есть носитель этой природы в себе самом. Вот такое вот расширенное толкование. Поэтому здорово. Жить по совести в ладу с природой, это значит быть в ладу с окружающим миром и со своим внутренним миром. Вот тогда и тут нет противоречия. Она как бы заповедь, чем хороша и универсальна, что она первая часть дополняет вторую. Живи по совести, то бишь научись, запусти в себе вот этот процесс восприятия вести, а через эту весть, которую ты воспринимаешь, ты будешь понимать себя, других людей, окружающий мир и светлых предков. Вот такая вот у нас интересная заповедь есть. И поэтому, если ее правильно истолковывать, и, как я уже говорил, выбирая заповедь в скобках богов, да, или наоборот, выбирая богов в скобках заповедь, ты выбираешь свою судьбу, потому что если твоя заповедь соответствует высшей правде, то ты будешь счастлив, радостен, успешен, здоров и пребывать во благе практически все время. Вот такая интересная у нас получилась позиция и трактовка по этой заповеди. От души благодарю тебя. Ты знаешь, вот даже не жаль было сейчас этого времени, да, с одной стороны, мы очень много времени инвестировали на то, чтобы разобрать эту вроде бы короткую фразу, а с другой стороны, вот я тебе просто пишу эмоции, да, когда ты начал рассказывать про природу, у меня сердце начало такой отклик давать, оно увеличился пульс, и такой, знаешь, стук прям произошел. То есть вот ощущение на целостности с этим миром. Действительно, у меня на самом деле было разделение природа и я, да, то есть, но я пытаюсь, конечно же, с ней общаться, взаимодействовать, но она была отдельно. А сейчас ты открываешь такую простую истину, да, что мы действительно все в едином. Вот ты меня просто погрузил сейчас в этот сосуд, но очень здорово. Благодарю тебя искренне. Прям. Ну, благодарю тебя, что слышишь. Здорово, очень здорово. Хорошо. Ну что, хорошо. Будем переходить к следующей заповеди? Ну да, перейдем еще к одной заповеди. И уже заповеди словесных мы, наверное, сегодня не сможем ни по времени, ни почему. Но просто я опять же возвращаюсь, почему я говорю, что огромное количество набора сведений, да, информации так называемой, является для большинства людей просто тяжелым мороком. Потому что вся информация, которая не разобрана вами, не просвечена, не уложено в правильном, правильной картотеке вашего сознания, она забивает каналы вашего восприятия. И весть, я говорю, почему весть для многих на сегодняшний день стала недоступна, и поэтому понятие, что весть уже часто для людей превращается в некий рудимент, ну, то есть нечто отмирающее. Соответственно, в первую очередь, я говорю, это связано и с огромным ворохом искаженной информации, которую с самого раннего возраста грузят в каждого обычного человека. И только, так сказать, очень серьезная работа над самим собой и обращение к добрым проводникам, наставникам позволяют, как правило, этот морок преодолеть, от него избавиться. Вот. Поэтому объединяемся. Да, в ладу с природой и будет хорошо. В изучении, в исследовании, да, детям, да. Еще есть одна хорошая заповедь, но мы ее, может быть, только на самом коротке посмотрим, и, потому что уже часть пересечений как бы по смысловым позициям с ней есть, и я уже не раз к ней обращался, ну, не премину еще ее напомнить, потому что, как я говорил, мне никогда не сложно повторять, мне самая большая награда, когда я вижу, что у человека возникло понимание. Поэтому для того, чтобы дойти до этого момента, приходится прилагать иногда много усилий. Так вот, заповедь древняя наша, она гласит примерно то же самое, вот то, что мы разбирали. Просто вот первая заповедь, она очень широка, да, вот «Живи по совести, владу с природой». Мы там еще несколько слоев не стали касаться, чтобы уже, как сказать, не перегрузить наших слушателей информационно. А вторая заповедь, скажем, не меньше ее. «Живи сам и давай жить другому». «Живи сам» мы вот сейчас как бы более-менее разбирали, что такое как бы полновесное бытие, возможность существования, потому что тот, кто реально имеет бытие, тот как раз уже имеет возможность резонирования, взаимодействия, нахождения в ладу именно с нашими предками, со светлыми богами. А если находишься с ними в ладу, тогда как бы самый высший уровень, самый тонкий, самый качественный уровень вести, который будет вести тебя по жизни, будет тебе доступен. Вот, это что значит жить сам. А дай жить другому, как бы если коротко, это значит, ты должен понимать, что ты часть природы, как мы опять же говорили, тут видишь, сколько перекликается, ты часть природы, и, соответственно, ты важен в этом мире. Ты имеешь право находиться в этом мире, осуществлять свое бытие и жить. Вот, но твое право подразумевает, что подобным же правом наделены практически все другие люди. А в первую очередь, если следовать нашей традиции, как раз те люди, с которыми ты находишься в едином миропонимании. То есть те, кого мы называем родовичами, славянами, там, следующими ведической традиции. И ты должен понимать, что твое понимание, даже если, как тебе кажется, находится в противоречии с пониманием другого человека, ты должен стремиться к тому, чтобы не создавать излишнюю конфронтацию, не отрицать жизнь другого человека, чтобы уровень вашего общего понимания мира и способов взаимодействия был в большей степени понятен вам. То есть ты, как сказать, свою жизнь, свое мнение не ставишь как бесконечно выше другого человека. И это очень важно, вот это понять. Это очень важно. Поэтому эта заповедь для меня, она, безусловно, для меня, безусловно, является святыней, потому что я всегда соразмеряю любое свое движение, как я говорил, с вестью, идущей от другого человека. Будет ли для него полезно то, что я хочу ему предложить? И готов ли он воспринять то, что я хочу ему предложить? Если у него есть свое мнение, я говорю, ты имеешь на него право. Но мы будем разговаривать до той поры, пока мы как бы хотя бы в какой-то степени не сможем друг друга лучше услышать. Вот что такое «давай жить другому» в том числе. И «давай жить другому» — это значит способствуй продолжению жизни, потому что одна из высших и древнейших заповедей — делайте так, чтобы жизнь продолжилась в вечности. Вот, и поэтому, условно говоря, род живет, чтобы продолжиться. Мужчина, женщина встречаются, чтобы продолжиться через детей. Художник сотворяет картины, чтобы продолжиться в своих произведениях. Продолжение жизни – это ключевая заповедь, ей надо следовать. Поэтому вот эта заповедь «живи сам и дай жить другому» – это значит способствуй продолжению жизни. Сам проявляй жизнь и способствуй тем, чтобы другие могли проявить свою жизнь. Потому что, как мы вот только что касались, что лик рода в большей или меньшей степени, но проявлен во всех людях. И, соответственно, как бы высшая заповедь, она, высшая весть, высшая веда, она во всех людях пребывает. Просто в той степени, в какой они могут в них находиться, в вести, как в высшей правде. Тем более качественно движется их жизнь. Ну вот смотри, здесь получается, давай жить другому, я понимаю, что как сосед, да, то есть знакомый, друг. Но здесь же эту тему можно также рассмотреть, давай, продолжай, помогай, в том числе и своим детям, да, как минимум помогай им подняться, да, детская тема, она никуда не уходит. Просто сейчас многие молодые люди, ну, не так уж и стремятся в продолжение рода, да, то есть один раз живем, сначала обучение и так далее. А здесь вот как раз-таки эта заповедь, она тоже раскрывает, ну, может быть, какую-то даже и обязанность, и задачу в продолжении рода. Обязанность и задача, я же говорю, это заповедь. Угу. Вот для меня она вообще, безусловно, способствует продолжению жизни. Соответственно, я должен продолжать и свою жизнь. Вот. Но для меня жизнь не, как бы не является там, единственной безусловной ценностью, потому что не меньшую ценность для меня как раз имеет высшая правда и возможность исследовать. То бишь этот путь. Угу. Правее путь стезя, правее путь чести, там, совести. Угу. Да, очень хорошее вот. Дополнение. Благодарю тебя. Интересно. Вот. В таком ключе. Поэтому у нас еще есть как бы на следующие эфиры это обращение как к святыням, как земля Руси и вообще земля, да, почему она является святыней. Почему род, ну вот сейчас мы только как остановились на заповедях, почему заповеди, если они как бы верны, являются святыней, потому что они, следование этим заповедям, способствует продолжению жизни каждого родовича и рода, и народа в целом. Неследование заповеди погружает нас в хаос непонимания и разочарования. Это проверено уже многими поколениями. И мы понимаем, что на сегодняшний день те роды, которые правильно двигаются, они преуспевают во многих позициях. Они здоровы, они бодры, они пребывают в достатке, пребывают в благе. И, собственно говоря, этому нам надо у них учиться. Но понимать, что они следуют заповеди своих предков. Просто заповедь это должна быть и как бы в понимании мира горнего, мира богов, и в понимании того, как правильно жить друг с другом. Ключевая позиция заключается в этом. Поэтому, я говорю, у нас мы разберем то святыню, какой является земля, почему она является святыней, почему есть места, которые являются тоже святыми, и исходя из чего мы определяем, что они святые. Мы определим, я говорю, почему святыней является жизнь рода и народа. Ну, это я говорю, как заявки на следующий эфир. И точно так же определим, почему святыней для нас является безусловной святыней сам по себе русский язык. Потому что это язык высоких смыслов, высочайших. Вот, это... Собственно говоря, такова, наверное, сегодня тема в большей степени нашей беседы. Поэтому если сейчас сделаем небольшой перерыв и перейдем к вопросам, наверное, если не возражаете. Да, или вопросы, может, у тебя реплики какие-то ждут. Вопросы есть? Может вопросы быть, у нас уже в очереди стоят, поэтому сколько сможем, обязательно озвучим. Угу, делаем паузу. У нас сегодня есть ограничение, да, небольшое по эфиру, по времени. Угу. Хорошо, все, делаем паузу и переходим к вопросам. Всех благодарю. Скоро вернемся. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. На Народном славянском радио 16 сентября 2019 года, понедельник, по одному из календарей. «Святыни Руси» — это название нашего сегодняшнего эфира. Сури Яр и Ольга Ярая в виртуальной студии Народного славянского радио. Мы продолжаем разговор. В первой части Сури Яр очень-очень подробно рассказал и привел различные образы, примеры двух основных заповедей, да. Ну, будет обязательно продолжение нашей передачи. Сейчас мне хотелось бы Обязательно напомнить, что мы начинаем уже озвучивать вопросы и реплики, которые появились на сайте slavradio.org. И дополнительно еще разочек озвучу адрес канала в YouTube. youtube.com/slavradio. Итак, начнем с первой реплики. Реплика от Кирилла. Здравия, родовичи, быть добро, быть яргоре, ура, ура, ура. Передаю огромный привет Сурияру от Долислава и Велимиры. Я думаю, что приятный пример. Благодарю, благодарю. Дальше. Долислава и Велимиру и всех радовичей, кто слушает. Угу. Канал Игоря Получика. Здравия. Каким должен быть гимн Руси? И второй вопрос. Как выглядит земля Руси? Угу. Как твое видение? Каким должен быть? Ну, тут два вопроса, правильно? Я так понимаю. Вот попробую ответить. Значит, гимн Руси. Просто каждое время оно приносит новые ритмы. И сейчас время достаточно сильно поменялось. Просто как вот я в сегодняшнем эфире говорил, что весть нами на сегодняшний день не всегда воспринимается достаточно четко. И потому что тот, кто, я скажу даже больше, вот как вот у нас сегодня эфир, да, был посвящен святыням, да, и, собственно говоря, родовая песня является безусловным оберегом и святыней одновременно для нашего рода народа. Поэтому гимн, да, как бы раньше это все-таки называлось просто песнь, ну вот в древнее время песнь, она подразумевала обращение в первую очередь к светлым предкам. И насколько четко выстраивался ритм этого обращения, тем более возвышенное состояние приходили люди, обращаясь через песни, гимн, да, в скобках, к высшим силам. Поэтому на сегодняшний день я, слушая многих славянских исполнителей, ну, которые придерживаются вот древнеславянского мировоззрения, там, ведического в том числе, а у них есть достаточно много неплохих песен, но попытка удержаться как бы в прошлом играет с ними, ну, такую не то чтобы шутку, она просто, к сожалению, не дает им возможность, наверное, услышать тот ритм, который сегодня есть в горнем мире, в праве, который будет наш народ, который наш народ наполняет. И поэтому мы, вот если правильно подходить, откуда песня-то, она должна родиться. Вот как вот, допустим, композитор Матвиенко, да, написал эту песню, там «Выйдем в поле с конем», там любая группа ее исполнила. И никто не думал, что эта песня как-то из них станет, ну, там, больше, чем там каких-то, может быть, проходных хитов. Но народ услышал эту песню, отозвался ей, и она стала именно народной песней сегодня «Выйдем в поле с конем», потому что сейчас везде ее поют. И поют, и как-то я, когда людям рассказал, какие смыслы там прошиты и какие возможности, что даже вот исполнение этой песни уже является очень серьезным родением, очень серьезной практикой для каждого рода, для каждого родовича, добрым деланием. Вот, поэтому гимн, он должен родиться. Наша песня, с которой мы обращаемся к небесам, и под которую мы себя простраиваем как род народ, потому что вот эта песня, она в первую очередь, это как общая мола, да, общее родение, общее деяние, общая весть, которая озвучивается в этой песне. Она и есть тот гимн, та песня, которая нам нужна. И это очень серьезная задача, и как на сегодняшний день, наверное, мы пытаемся ее решать, и я думаю, она решится. и она проявится. Это вот что касается первого вопроса. Поэтому и как выглядит знамя Руси? Песни Руси быть. А как выглядит знамя Руси? Ну, из тех как бы источников, которые показывали, что да, преобладает красный цвет с золотом. Вот, потому что как бы Тартарии там был единорог и прочее, то как бы касаемо Руси, там все-таки символ сокол, золотой сокол с несколькими знаками на красном фоне. Вот это то, что, ну, это как символ рода, рода земного и рода небесного. А когда мы поднимаем стяг, мы как раз говорим, что род земной и род небесный в единстве пребывают, единую правду сотворяют, в единой правде от века пребывают. Вот такова мысль, такое вот слово. Ну, а соколи очень правильно, потому что эта птица, она здесь, она рядом с нами живет. Мы ее видим, мы видим, как растут ее птенцы. Я думаю, что это более правильно, чем уходить, ну, к старинным мифическим, да, то есть образом, я бы так сказала. Хорошо, да. Благодарю тебя за ответ. Итак, следующее. Игорь прислал такой своеобразный вопрос. Готовься. Каким образом понять, что эти заповеди в конечном счете не вброс? Два вопроса. И не сделают из нас покорных овечек, паству, рабов и так далее? Ну, все правильно. Очень, очень хороший вопрос и очень правильный. Но я скажу, наверное, так. Вот опять же, не вспоминая фамилию, но классик марксизма, ленинизма как-то сказал, что следуя, но забыл сейчас фразу, но смысл примерно в том, что, как сказать, то, что вы выбрали, да, и опять же к Вергилию возвращаясь, то, что вы выбрали, то и будет. Просто заповедь как таковая, да, она проверяется не так быстро. И, к сожалению, да, общий уровень понимания социальных процессов, да, уровень социологической образованности наших людей, он недостаточно высок. И как бы надо понимать, вот есть такое понятие коллективное и бессознательное, да, что если мы сейчас посмотрим придирчиво, там на огромное количество сказок, на огромное количество пословиц и поговорок. Придирчиво посмотрим, и мы поймем, что они реально являются вбросами, а выдается именно как за народную мудрость. И, соответственно, конечно, мы, повторяя их, принимая, опять же, понимаешь, как бы это как бы вот поговорки, эти сказки, это некое отражение высшей правды, то есть безусловной истины для любого человека. А когда именно вбросы подаются под этим видом, конечно, ломается сознание любого человека, потому что вот такой вброс, как определенные там религиозные учения, когда любой человек объявляется рабом, это как бы рабом кого, чего, и как бы слово «раб» для нас оно неприемлемо и непонимаемо. Почему, как бы, если мы говорим, что в каждом человеке, в каждом родовиче есть безусловное подобие божества, значит, почему он может быть рабом? Потому что он является не господином, не рабом, потому что он является вольным человеком, вольным существом, который двигается, но соразмеряет свое движение с движением других людей. И не в меньшей, а может быть, в большей степени соразмеряет с движением божественной силы, при условии, что, опять же, весть у него работает, весть его не утрачена. Поэтому, как сказать, как любому человеку, также вот и Игорю, задавшему вопрос, я там, ну, возьму на себя смелость дать, наверное, такой совет, потому что когда вот люди приходят, обращаются ко мне там с теми или иными вопросами, я говорю, вопрос, я вам дать могу ответы на очень многие вопросы, но это не будут те ответы, которые вам нужны, потому что пока вы сами не поймете, что этот ответ для вас важен и правилен, те ответы, которые я дам вам, не будут для вас иметь той ценности. Но в дополнение к этому я говорю, вся весть обо всем мире, она мгновенно существует всегда и везде. А значит, она существует в вас. Поэтому, когда вы очиститесь в достаточной степени и зададите себе вопрос, вы мгновенно получите ответ на свой вопрос. Вот. Но для этого, конечно, надо приложить, ну, серьезно скажу, очень большое количество усилий, чтобы очиститься до того, чтобы ваша весть у вас была безусловна. Поэтому я исследую все заповеди, исследую все поговорки очень внимательно, очень глубоко, для того, чтобы понять, уводят ли они наши роды со стези прави. И первым выступаю, когда вижу какой-то вброс, и показываю людям и рассказываю о нем. Потому что я знаю, потому что ведающий, ну вот, круг ведающих, мы занимаемся тем, что мы смотрим, стараемся смотреть вперед на достаточно много лет, хотя бы на несколько поколений, чтобы понять, куда движутся наши роды и как сделать весть о правильном движении, о стезе прави, да, то есть о том движении, которое нас будет вести по прави и к прави. И мы нарабатываем это, поэтому не является вбросом. Надо просто разбирать, а чтобы разобрать, надо понимать какие-то общие понятия. И, соответственно, есть незыблемые коны, да, мироздания, потому что мы в некоторых эфирах обращались, но это настолько объемная тема, да, просто даже перечисление самих конов, оно и то занимает определенное время, их толкование почти бесконечно. Так вот, понимание определенных конов, которые безусловны, и провод через понимание этих конов, наверное, чуть усложняю я само изложение, но тут проще, наверное, пока не сказать. Провод любой заповеди через эти иконы высвечивает ее мгновенно практически. Соответствует она высшей правде, эта заповедь, или это вброс. И мы, собственно говоря, и вот Ер-Гора, как школа родовой мудрости, и школа ведущих, мы обладаем в достаточной мере этим развлечением. Почему я говорю, что каждый человек должен формировать в себе развлечение, чтобы видеть, отличить вредное от полезного, теплое от холодного, злое от доброго. Ольга? Да, совершенно согласна. Прям хотела добавить слово «развлечение», потому что тоже сейчас изучаю эту тему достаточно подробно. И вбросы, они обычно болезненны. Да, то есть и лучше эти вбросы искать в тех же кинофильмах, да, которые сейчас транслируются, в тех же мультфильмах, которые вот наизусть знают наши дети, да, и которые, в принципе, нам иногда и некогда вникать в это. Они впитывают всю эту информацию, все это, ну, на мой взгляд, лишние, да, вот эти вбросы, да, которые формируют, в принципе, их мышление и дальнейшее, конечно же, общение с миром. Ну, следующий вопрос, он также переходит в эту тему, про святыни от Игоря. Игорь задал 3 вопроса. Про святыни то же самое. Взять, к примеру, Велесовую книгу, пишет он. Чем она является и как понять ее святость? Ценность для народа и не вброс ли она? Ну, здесь именно четко о Велесовой книге. Есть у тебя ответ? Ну, относительно Велесовой книги существует очень много мнений. Там один из исследователей, он провел как бы совокупный анализ генетических карт, ну, то бишь, как расселение народов и их движение, и разбором тех сведений по перемещению народов, по жизни в том или ином регионе, и нашел достаточно большое сходство. Поэтому, как не помню, это касаемо, по-моему, христианского учения, кто-то сказал, чтобы, говорит, написать нечто подобное, кто-то должен быть вот типа самим Христом. Ну и, собственно говоря, касаемо Велесовой книги, у меня есть достаточно такое большое убеждение, что все равно в основе ее лежали какие-то реальные источники, потому что то, как бы тот уровень как бы исторического понимания, который есть у нас, находит достаточно много подтверждений о перемещении, потому что вся история, условно, до 9 века, она вообще до 10 практически никак не освещена. Вот. Наша история, там, та, которая доступна нам, и которой мы оперируем и обращаемся, она, так вот, широкое как бы, перемещение народов, это второй век нашей эры, когда Рускалань, Мударакань, Сарматы, Скифы, Готы, Остготы, Вестготы, там Кривичи, Вятичи и прочие как народы, ну как племена они все, они появились уже позже. А все вот эти племена, которые там начиная с первого века, и они же являются прародителями во многом русского народа, в том числе, они не потерялись никуда, потому что они были здесь на территории Руси, занимали ее. Собственно говоря, от Днепра и в какой-то момент практически вся Западная Европа принадлежала им и до самого Дальнего Востока. Это все был один народ. Поэтому Велесова книга, я не скажу, что она безусловна, потому что вот мне известен да, набор заповедей, который четко ведет человека в состоянию пребыванию, исследованию высшей правды. Вот у меня есть этот набор четко. Для меня он безусловен, да, по тому уровню развлечения, который есть у меня, и энного количества ведущих, и тех наставников, которые, в общем, с достаточно давних пор этот набор сведений передают, он есть. Просто он не, как бы не выносится на широкое изложение, потому что, ну, как святыни не должны быть даваемы ну, профанам, не понимающим на поругание и прочее. Потому что когда люди приходят, эти заповеди вот, через обучение в нашей школе родовой мудрости, они подаются и описываются, как эти заповеди работают и почему следование этим заповедям выводит человека в ту или иную сторону. Поэтому часть заповедей, конечно, есть в Велесовой книге. Но они не выделены как заповедь, которой стоит следовать. Вот таким всему образом. Свое время, да? Да, да. Согласна с тобой, потому что знание нужно вот порционно, по чуть-чуть. Нужно успевать включать пищеварительный тракт, я уже так в кавычках возьму, да, и успевать это принимать, успевать переваривать. Потому что если ты не успел, не справляется даже психика, не справляется тело, не справляются события вокруг тебя. Потому что масштаб начинает все перестраивать, согласна. Еще один вопрос от Игоря. Как неведущему человеку научиться определять, что есть ложное, а что нет? Ну, как сказать, как я говорил, если инструмент вести и совести вас очищен, то как бы ваш внутренний камертон сразу мгновенно дает ответ ложное и не ложное. Но, я говорю, современному человеку, отравленному огромным количеством информации, очень долго надо полечиться. Именно вот такое слово я употребляю, полечиться, чтобы начать воспринимать, чувствовать. А если, но лечиться самому, как это, знаете, заниматься самолечением, часто не рекомендовано, поэтому лучшая задача – это найти того наставника, которому у тебя есть достаточно высокий уровень доверия. Потому что через наставника ты обретешь определенный уровень развлечения, а когда пройдешь свой путь и весть твоя будет восстановлена, тогда это развлечение станет твоим. Вот таким образом надо двигаться и работать. Потому что самому пройти этот путь очень сложно. Скажу прямо, почти невозможно. Может не одна жизнь уйти на это, да, в зависимости от подготовки. Да. Благодарю, Сурияр. Евгений Ковалев, вопрос. Как определить, где раньше находились святые места на местности? У нас в Ростовской области потоп недавно все сравнял и засыпал на 6 метров. Как сориентироваться? Есть такие знания? Ну, знания такие, конечно же, есть, поэтому мы там, ну, когда вот с кругом, с кем-либо из круга ведущих выезжаем на те или иные, мы по стране достаточно много ездим, то мы находим эти места, смотрим, что с ними было там, как они были скорены, потому что как бы есть масса специальных темных ритуалов и прочее, которые вот было святое место, место силы, и приезжают вот иноплеменные жрецы, колдуны, и они делают вот эти темные ритуалы для того, чтобы это место ну, убить, чтобы оно не могло. Потому что если мы как бы обратимся раньше было очень большое количество артефактов, я употреблю такое слово, да, как бы набора как бы местности с набором там не архитектурных, а мегалитических сооружений, в которых была зашита мысль Бога. Именно так, мегалитических. Ну вот как бы более поздняя версия их, это вот дольмены, да, в Краснодарском крае, там, ну вообще по побережью Черноморскому. Ну, это более поздняя. А до того была мегалитическая, где вот мегалиты являли собой живую мысль Бога. И что бы ни происходило с народом, да, что народ всегда мог, опираясь на эту святыню, восстановиться. И поэтому мы знаем, что вот после революции были специальные экспедиции, посланы, да, большевистским правительством, которые находили эти места, взрывали их и старались уничтожить. Вот попытка создания такого места со знаком минус, наверное, на сегодняшний день уже достаточно четко ясно, это мавзолей, это антиместо. Вот, и поставлено на Красной площади, то есть то место, где народ собирался и праздновал. Красная гора, она же Красная площадь, вот, чем дело, где народ собирался, праздновал. И вот этот элемент закрытия родовой памяти через убийство места, вот это такой элемент. Мы как бы находим такие места, запускаем, очищаем их и создаем новые, как вот ставим капища. Прочее, запускаем, чтобы они работали, потому что живая мысль Бога оживляет народ. Очень радостно, что есть такие люди, которые способны на это. Прям вот правда порадовал. Благодарю тебя за ответ и за радость такую. Бажена Максименко. Сурияр, подскажи, как не запутаться в таком потоке информации, которая на нас обрушивается со скоростью звука? Те же веды, дающие жить по совести, в кавычках, троеточие, уже переизложили все, кто в теме и по-своему. Ну вот сегодня была подача, да, это, видимо, вопрос был немножечко чуть-чуть попозже. В принципе, очень плотно разобрали, но есть же и другие изложения, да? Да, ну тут смысл, это на сегодняшний день такая, ну, как бы очень сложно преодолимая задача. Почему я говорю, что единственное более-менее панацея, да, лекарство от этой, это, я говорю, постараться найти себе наставника, да, постараться найти ту школу, которая себя, ну, как бы, либо зарекомендовала, либо по какой-то там, по наитию найти ту школу, которая позволит вам избавиться. Постарайтесь как можно меньше смотреть телевизор, это вот первое обязательное условие, да, постарайтесь как бы дозировать информационную составляющую интернета, потому что развлечение, оно как бы выращивается как из зерна постепенно, да, но для этого надо что-то найти, хотя бы для себя, безусловно, я говорю, вот какую-то заповедь внутри себя и там постараться ее протестировать по возможности через ведающих людей, которые у вас есть. Ну вот просто к нам люди приходят, говорят, вот мне, у меня-то такой запрос. Я говорю, давайте посмотрим, какой у вас запрос. Ну и как мы там 2-3 слоя снимаем искажений, которые человек несет в себе. И запрос, который у него есть, он проявляется. Говорим, а не это ли? Человек, да, но я никогда бы даже не подумал, что у меня запрос в этом. Он совершенно по-другому выглядит. И поэтому тут очень важно искать такой элемент, который вас направит в правильное состояние. Правильное состояние, то, что вы в чем вы не будете сомневаться. А проверкой этому все равно будет сама жизнь, потому что, следуя любой заповеди, вы проверяете ее своей жизнью. Вот, и все. И тут как бы просто, как бы, чтобы уровень искажений был в заповеди не так велик, чтобы вам было очень болезненно, это с одной стороны. А если повезет, если как задаться целью, то значит обретете ту заповедь, которая вас будет вести верно. То, о чем мы говорили, в принципе, в сегодняшнем эфире. Ольга? Благодарю тебя, Сурьяр. Вижу, по времени у нас есть небольшое ограничение. И те вопросы, которые мы сегодня не успели задать, обязательно обещаю передать тебе вот непосредственно в чате. И, возможно, ты их сможешь раскрыть в следующих программах. Я очень надеюсь, что такой замечательный гость, как ты, обязательно проявит к нашим программам уважение, да, и продолжишь тему. Очень будет интересно. Сейчас хотела бы... Сейчас очень хочу передать тебе слово. Давай завершим наш эфир чем-то добрым, вечным, что ты можешь пожелать нашим слушателям. Во-первых, от меня великий, небольшой даже, а именно великий благодарен всему Народному славянскому радио, всему коллективу, потому что такой большой просветительской деятельностью, которую вы занимаетесь, практически никто не занимается. Вы собираете, хоть я, может быть, и не соглашаюсь, там, что бывают полярные точки зрения у людей, еще что-то, но все должны высказаться, потому что мы, как помнишь, должны научиться слышать друг друга. А научившись слышать друг друга, мы получим большую возможность для того, чтобы весть восстановилась. Поэтому всем слушателям говорю, слушайте Народное славянское радио. Будьте слушателями, будьте активными участниками. Будет есть возможность поддерживать, распространять информацию. Приглашайте хороших ведающих, которые выступают на радио, в ваши города, чтобы вот эта добрая весть, которая ходит между людьми, она распространялась. И основным качественным распространителем как раз является Народное славянское радио. А мы по мере своей будем помогать людям обретать развлечения и строить те места, которые будут строить наши роды по правде. Ольга. Благодарю, Сурьяр. Действительно, ваша исследовательская работа, она очень ценна, я бы сказала, даже бесценна. Все по-доброму, добрые знания и добрые слова. Уважаемые слушатели, напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей дата 16 сентября 2019 года, понедельник. Тема нашего эфира была посвящена святыням Руси. В виртуальной студии были Ольга Ярая и уважаемый сказитель Сурьяр. Еще больше прониклась просто благодарностью к тебе, Сурьяр, за то просвещение, которое ты несешь в мир. Искренне тебя благодарю. Пусть жизнь каждого человека проистекает, опираясь на твердые основания в виде святынь. А мы обязательно продолжим эту тему. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся и услышимся на Народном славянском радио. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.